Роберт Хайнлайн. Звездный десант. Сержанту Артуру Джорджу Смиту, солдату, гражданину, ученому и всем сержантам, когда-либо бравшим на себя труд воспитывать из мальчишек мужчин. Глава первая. «А ну, вперед, обезьяны, или вечной жизни захотелось!» Неизвестный взводный, 1918. «Всегда у меня перед броском колотун начинается. Кажется, и стимуляторами напичкали, и гиподинамику провели. После всего этого должен бы напрочь всяких страхов лишиться, а вот поди ж ты. Наш корабельный психиатр каждую извилину мою прозвонил, загипнотизировал, задал кучу дурацких вопросов, а потом сказал, что нет у меня ничего особенного, и вовсе это не от страха. Точно так же, мол, призовые рысаки дрожат на старте. Тут я ничего не скажу, в жизни не был призовым рысаком, откуда ж мне знать. Однако перед броском всякий раз трясет, будто последнего соложонка. За полчаса до броска нас выстроили в предбаннике, и командир взвода, сержант Джелал, приступил к осмотру. На самом деле Джелал вовсе не был командиром взвода, просто взводным сержантом. Однако наш лейтенант, Разжак, из последнего броска не вернулся. И Джелал, как старший по званию, на время его заменил. Джелал наполовину финн, наполовину турок с Искандера, Проксима. И больше всего похож на писаря-недомерка. Но это только с виду. Я однажды сам наблюдал, как он разделывался с двумя парнями, которые разбушевались ни с того ни с сего. Джелли до голов-то их едва мог дотянуться, но уж когда дотянулся. Лбы их друг от друга щелкнули звонче спелых кокосов. А сержант еще успел на шаг отступить, прежде чем парни долетели до пола. Джелал, хоть и сержант, занудою вовсе не был. Вне строя его даже можно было в глаза звать Джелли. Конечно, салагам такого не дозволялось, но если хоть раз ходил в боевой десант, смело можешь обращаться к нему на «ты». Но как раз сейчас он был при исполнении. Все мы уже проверили каждую мелочь в экипировке. От этого, как-никак, своя же шкура зависит. Потом нас жучил ИО взводного сержанта, а теперь за дело принялся Джелли. Лицо его будто окаменело, а глаза не упускали ничего. Подойдя к стоящему напротив меня Дженкинсу, он протянул руку к его поясу и нажал кнопку индикатора физсостояния. «Выйти из строя!» «Сержант, всего-то навсего насморк, фельдшер говорил...» «Говорил! Фельдшеру в десант не идти. И тебе с твоими 37,5 тоже. Нашел время болтать. Выйти из строя!» Дженкинс покинул строй. Он был просто сам не свой, да и мне сделалось не по себе. После гибели лейтенанта Разжака нас повысили по цепочке, и я стал помощником командира второго полувзвода. Теперь с уходом Дженкинса в отделении появилась дыра, и заткнуть ее нечем. Плохо. Может статься, кто-нибудь из ребят позовет на помощь, а услышать его будет некому. Джелли завершил осмотр. Отступив на середину, он оглядел нас и покачал головой. «Стадо обезьянья!» — угрюмо буркнул он. «Ладно, если всех вас сегодня ухлопают к чертовой бабушке, может, мне таки удастся сколотить подразделение, какое и лейтенанту не стыдно было бы показать. А может, и не выйдет ничего. Война. Кого попало набирают». Джелал вдруг стал точно выше росту. «Запомните, каждый из вас обезьян, и все вы вместе влетели Федерации в копеечку. Оружие, скафандр, боезапас, прочая экипировка, обучение, жратва, словом, все, что вам стравили, потянет больше полумиллиона. Да еще сами потянете на 30 центов, вполне приличная сумма выйдет». Сержант обвел взглядом строй. «А потому казенное имущество хоть в лепешку разбейтесь, но доставьте обратно. Сами вы потеря невеликая, но время сейчас не такое, чтобы попусту разбрасываться экипировкой. Зарубите себе на носу. Мне тут героев не надо. Лейтенанту тоже. От вас требуется просто сделать ваше дело, отправиться вниз, выполнить задание, не прохлопать отбой и прибыть к месту сбора на полусогнутых и в порядке номеров. Ясно?» Джелли вновь окинул строй взглядом. «Считается, что план вам известен. Однако многие из вас, обезьян, за отсутствием хоть капли мозга наверняка забудут и гипноустановки, поэтому я повторяю. Нас сбросят в две цепи. Интервал 2000 ярдов. По приземлении тут же взять мой пеленг. Пока ищете укрытие, пеленгуйте напарников справа и слева. На все это 10 секунд. А после, до приземления фланговых, крушите все, что попадется под руку. Фланговый — это я. Как ком отделения, я должен был замыкать левый фланг. И меня слева не прикроет никто. Дрожь усилилась. Как только приземляться фланговые, выровнять цепи и уточнить интервал. На это у вас 12 секунд, все прочее бросить. Затем прыжками вперед, четные и нечетные. Помком отделений следят за очередностью, и чтобы фланги полностью завершили охват. Сержант поглядел на меня. Если сделаете все как надо, в чем я сильно сомневаюсь, то фланги сомкнутся как раз к отбою, и можете сваливать. Вопросы? Вопросов, как всегда, не было. Джилал продолжал. И еще. Это не настоящий бой, а только рейд. Мы должны показать противнику нашу силу и нагнать на него страху. Нужно, чтобы они поняли, нам ничего не стоит стереть город в порошок. Если мы пока что не забрасываем их бомбами, пусть это их не успокаивает. Пленных не брать. Убивать только при необходимости, но на месте приземления уничтожить все. Если хоть один олух притащит назад хоть одну бомбу. Ясно? Некоторое время он молча взирал на нас. Дикобразы Разжака должны быть, как всегда, на высоте. Перед смертью лейтенант просил меня передать вам, обезьяны, что и на небесах не спустит с вас глаз ни на минуту, и надеется, что вы сможете покрыть славой свои имена. Взглянув на сержанта Мигелатча, командира первого полувзвода, Джелли отступил в сторону, бросив напоследок. «Падре, у вас 5 минут».